Станислав Сергеев. Товарищ жандарм. Текст читает Дементьев Илья. Особая благодарность за помощь при написании книги и конструктивную критику Сергею Павлову Мозгу. Без его пинков и нравоучений, наверное, книга не вышла бы в свет. Юрию Борисовичу Панько, известному как Борисыч, давнему другу и соратнику, заражающему своим спокойствием, оптимизмом и деловитостью. Дмитрию Березину, старому другу еще по службе в Севастопольском горвоенкомате, ставшему реальным прототипом одного из главных героев книги. Андрею Владимировичу Черенкову за великолепную вставку со стороны княжны Тихвинской и всем остальным посетителям, читателям, критикам с интернет-форумов «Литостровка» и «Самиздата», кто не оказался равнодушным. Все совпадения с реальными событиями и людьми случайны, злого умысла не несут. А кто думает иначе, то его проблемы. С уважением, Станислав Сергеев. Пролог. Лето 1853 года только началось, а по дворцу уже гуляли слухи о скорой войне с турками. Николай Александрович, любимый внук нынешнего императора, пока далекий от политических проблем, вместе с младшими братьями часто убегал в большущий парк Царского села, скрываясь от нудных преподавателей и охранников-гвардейцев. Он представлял себя исследователем дальних и неизвестных стран, пробираясь сквозь кусты и прячась от зорких взглядов караулов, охраняющих императорский дворцовый комплекс. Этот день был такой же, как и все. После обязательных занятий по географии, риторике, латинскому и французскому языку он в сопровождении своего воспитателя проследовал на обед, где по давно установленному порядку собиралась вся дружная семья цесаревича Александра Николаевича. Особым гостем была тетушка Мария Николаевна с кузиной Машей, которые приехали погостить на родину и повидаться с семьей наследника. Когда все уселись за стол и поблагодарили Господа за дарованные явства, за дверью раздались крики, возня, что-то глухо бухнуло, и в столовую ворвались люди, одетые в гвардейскую форму. То, что это были не гвардейцы, наметанный взгляд Николая, выросшего среди военных, определил сразу. Отец, попытавшийся оказать сопротивление и прикрыть собой беременную супругу, был повален на пол и связан. Нападавшие, судя по ругани и крикам поляки, захватили весь флигель, где проживала многочисленная семья цесаревича, без особых проблем отбились от вялой попытки освободить захваченных в плен. Для демонстрации серьезности своих намерений бандиты вывели на крыльцо троих горничных и четверых слуг и на глазах гвардейцев, готовящихся к новому штурму, просто и без особых изысков их расстреляли. Причем стреляли так, что люди умирали не сразу и некоторое время мучились и криками устрашали и заложников, и тех, кто в будущем попытается их освободить. Николай до сих пор с содроганием вспоминает тот момент, когда связанного батюшку с большим синяком под глазом ввели в комнату. Один из бандитов приставил к животу матушки нож и начал кричать, что убьет жинку наследника москальского царя и его нерожденного ублюдка, а потом вырежет всех сыновей и их головы отправит в подарок деду, русскому императору. На все это приходилось смотреть Николаю, которого цепко держали за волосы и заставляли смотреть на унижение отца. Он с детства привык к уважению и почитанию, а тут какие-то «себе такое позволяют». Николай попробовал извернуться и укусить обидчика, но тот наотмашь ударил его ладонью по лицу. В голове зашумело, и мальчик, которому еще у колыбели на верность присягали великие князья, братья его отца, ощутил во рту привкус крови, а в душе начал загораться недобрый, но холодный, расчетливый огонь ненависти. Может быть, именно эта затрещина, полученная маленьким мальчиком, будущим русским императором Николаем II, от обнаглевшего от безнаказанности польского шляхтича, и решила судьбу царства польского и народа его населяющего. Отец грустным взглядом окинул комнату, бандитов, державших его сыновей, и по первой команде готовых пустить кровь, испуганную супругу, которая из последних сил старалась не терять самообладание, прижав к себе самого маленького, Алексея. После тягостной паузы Николай с содроганием услышал хриплый и усталый голос отца, всегда такого сильного и бодрого. «Что вы хотите? Вы же не просто так нас оставили в живых». Глава бандитов, крупный, харизматического вида поляк, оглянувшись на невысокого, скромно одетого мужичка, тихо примостившегося в углу, высокопарно высказался. «Мы хотим поменять ваши жизни на голову одного маленького человечка!» Отец иронично скривился, кивнул головой и с сарказмом в голосе ответил. «Голову Осташева вам подавай!» Поляк оскалился. «Верно мыслишь, наследничек! Так что бери перо, бумаги и пиши послание своему батюшке, государю-императору!» Николай опять поразился спокойствию своего отца, а в душе начал гадать. Что ж за человек такой этот, Осташев, раз ради него заговорщики на такое преступление пошли? Цесаревич долго думал, но тем не менее, снова окинув взглядом своих детей, выглядевших испуганными галчатами, и супругу, старающуюся держать себя в руках, сел и быстро набросал на листе бумаги письмо, адресованное русскому императору. После того, как письмо было передано через парламентеров, их развели по разным комнатам. Мальчики сидели в спальне под охраной постоянно сменяющихся двух заговорщиков. Мама, тетя Маша с кузиной находились в другой комнате под присмотром двух полячек, которых специально взяли для присмотра за высокопоставленными дамами. На ужин их всех снова собрали в большой гостиной, и увидев заплаканные глаза мамы и синяк на лице кузины Маши, Николай понял, что не только он с братьями сегодня получил взбучку. Их так держали два дня. Утром завтрак, потом снова разводили по комнатам, обед, опять по комнатам и ужин. Гнетущая обстановка давила на нервы, и даже игривые и непоседливые братья уже выглядели подавленными и вялыми. Один отец после обеда, обняв сына и погладив его по голове, как-то странно сказал, скорее разговаривая сам с собой. «Болваны, они все равно опоздали. Дверь уже открыта». Третий день начинался как обычно. Вот только в обед пришли парламентеры и устроили стрельбу в воздух почти под окнами. Поляки сначала перепугались и забегали как тараканы, но выяснив, что те им сообщили, начали поздравлять друг друга. Завтра утром перед всеми будет казнен капитан отдельного корпуса жандармов Осташев, согласно договоренности в обмен на жизни наследника и членов его семьи. Захватчики с этого момента стали вести себя развязно и позволяли себе гнусные высказывания в адрес русского императора, отца, матери. Вечером, когда один особенно рьяный шляхтич сильно толкнул беременную цесаревну, отец так жестко тряхнул обидчика, что тот отлетел в угол, ударился головой об стену и потерял сознание. Поляки долго били ногами упавшего от удара по голове цесаревича, пока их не остановил все тот же невысокий, скромно одетый иностранец, который, видимо, всем тут заправлял. В эту ночь не спал никто, прекрасно понимая, что завтра решающий день. Николай исступленно молился образу Святой Богородицы не спаслать спасение для батюшки, матушки и всего их семейства от злых заговорщиков. Разум десятилетнего мальчика отказывался понимать, а вот интуиция наследника древнего русского рода, выработанная столетиями интриг, кровопролитий, заговоров, подсказывала, что завтра решающий день, и если его переживут, то жить будут очень долго. Он, Николай Александрович Романов, исступленно обещал Всевышнему, что сделает все, чтобы никогда больше не допустить такого, чтобы русские люди боялись у себя дома нападения иноверцев. Утро началось как всегда, разве что поляк-охранник уж слишком жестко и бесцеремонно их с братьями повыкидывал из постелей. В это время парламентеры принесли завтрак для всех обитателей Зубовского флигеля Екатеринского дворца, и вся семья снова собралась в большой столовой. Тут с улицы раздались крики, и трое охранников осторожно подошли к окнам. Что там происходило, Николай не видел, но, судя по их лицам, им это нравилось. Прошло несколько томительных минут, и прямо под домом раздалось несколько выстрелов, и поляки радостно заголосили. Один из них запел какую-то боевую песню, многие его поддержали, и мало кто услышал негромкий щелчок. Голова поляка, стоявшего у левого открытого окна, разлетелась, как спелый арбуз, разбрызгав вокруг красные ошметки. Щелк, второй поляк, получив пулю в грудь, как подкошенный, упал возле окна. Песня еще продолжалась, а в окне, как какое-то привидение из потустороннего мира, появился человек в странном пятнистом наряде со множеством карманов, на голове был шлем, как у древнего рыцаря, обтянутый тканью с такой же расцветкой, как и весь наряд. Глаза закрыты какими-то прозрачными стеклами, лицо измазано зеленой краской. Он висел на веревке, встав одной ногой на подоконник и направив на людей в комнате какой-то странный пистолет с длинным и очень толстым стволом. Хлоп, хлоп, хлоп. Выстрелы напоминали хлопки в ладоши, но Николай к своему изумлению и восторгу увидел, как охраняющие их поляки один за другим падают на пол, обливаясь кровью. В голове за несколько мгновений, равных 2-3 ударам сердца, пролетели мысли о спасении, неспосланном на его горячие молитвы. В соседнем окне появился второй такой же человек с необычным ружьем в руках. Один из поляков, прятавшийся за тетушкой Марией, выхватил пистолет и выстрелил в появившегося пятнистого рыцаря. Тот, получив пулю в грудь, отлетел обратно и повис на веревке, застонал, но не перестал двигаться и стал пробовать снова вернуться в комнату. Хлоп, и поляк упал на пол, получив последнюю пулю от первого рыцаря, который тут же закричал: «Все на пол! Быстро под стол!» Но самое интересное было в том, что батюшка не удивился и во все горло гаркнул на своих детей. «Под стол!» Дети, перепуганные стрельбой и криками, быстро спрятались под столом. Над головой снова раздались выстрелы и пара взрывов, когда кто-то схватил Николая за ногу и вытянул из-под стола. Он сначала попробовал вырваться и укусить обидчика, но это оказался обычный матрос с пистолетом за поясом с серьгой в ухе. Он мозолистыми руками подхватил внука императора, прижал его к груди, окатив запахом лука и дешевого табака, и, не раздумывая, выпрыгнул в окно. Там они упали на натянутую парусину, раз подпрыгнули и тут же их стащили на землю, и Николай уже подхватил другой человек, но тоже матрос, снова прижав к груди и прикрывая своим телом, бегом бросился прочь от опасного дома, где вовсю слышалась стрельба и взрывы. Уже потом, когда все это закончилось и заговорщики были уничтожены, а отец лично на руках из дворца вынес беременную супругу, их всех осмотрели лучшие врачи и девушка, которую все уважительно называли «госпожа санинструктор Станкевич». Он наконец-то увидел легендарного капитана Асташева с солдатами специального отряда, освобождавшего заложников. Он стоял в стороне от бегающих и создающих видимость служебного рвения придворных и беседовал с дедом, императором, отцом и генералом Дубельтом. Они все были такими же, как и в первый раз, когда Николай увидел тогда в окне главного из них, идущего на штурм. Пятнистая форма, шлемы, необычная амуниция и оружие, высокие ботинки, лица, измазанные зеленой краской в тон к форме, и выглядели не просто грозно, они выглядели несокрушимо на фоне гвардейских мундиров, к которым Николай привык с детства. Эти люди в своих пятнистых нарядах напоминали леопардов, охотящихся среди павлинов. Именно тогда маленький мальчик, а в будущем грозный император Николай II, дал себе слово, что он рано или поздно наденет эту форму и будет также освобождать и спасать русских людей. Намного позже, будучи капитаном войск быстрого реагирования Департамента имперской безопасности Российской империи, пройдя через горнило кровавой североамериканской кампании, когда под руководством легендарного генерала Асташева горстка спецназовцев сумела отстоять богатейшие золотом, нефтью, металлами земли Аляски, когда, будучи майором уже под командованием генерала-полковника Аргулова, участвовал в дерзком ночном штурме дворцового комплекса османского султана и прибивал русский щит на врата Царьграда, он вспоминал тот первый день знакомства с этими необычными людьми. Возложив на себя все бремя управления империей после смерти отца, императора Александра II, он наконец-то узнал, что значит фраза, которую так часто повторял его отец: «Ипатьевский подвал», и Николай содрогнулся от той участи, которая была уготована его родине.